Глава 36. Скованная льдом башня всегда действовала на меня угнетающе. Возможно, потому что здесь нашла свою смерть моя предшественница. А возможно, и потому что лезть в нее было целым приключением. Чем выше я поднималась, тем сильнее крепчал мороз. Изо рта вырывались облачка пара. Ресницы покрылись инеем, а ветер пронизывал до костей, словно желая столкнуть меня вниз, в бездну. Казалось, сама природа восстала против моего намерения добраться до истины. Но внутренний голос подталкивал меня вперед, нашептывал, что разгадка где-то рядом. Наконец, после изнурительного подъема я достигла вершины башни. Массивная дверь, окованная железом, встретила меня зловещим скрипом петель. Внутри было подозрительно тихо и тепло. Помещение было защищено чарами и сильными артефактами. При одном только взгляде на диван, пару кресел, столик, заставленный бутылками из-под выпитого эльфийского вина, я поняла, что это место пользовалось особой популярностью. Аккуратно обойдя кучу какого-то тряпья, я приблизилась к широкому отверстию, искусно выдолбленному прямо в стене. Оно напоминало огромное стрельчатое окно, но вместо стекла проем защищало магическое заклинание. Полупрозрачная голубоватая пленка мерцала в свете заходящего над горизонтом солнца, не пропуская внутрь ни снег, ни леденящие порывы ветра. Дотронувшись до тонкой мерцающей преграды, я попробовала на нее надавить. Я ощутила лишь легкое сопротивление. Вытянув руку полностью, с настороженностью глянула вниз. Я никогда не страдала боязнью высоты, но сейчас внутри все похолодело от открывшегося передо мной головокружительного вида. На меня смотрели злые, острые куски льда. Ванесса точно не поскользнулась, проскочила у меня в голове. Испугавшись своей же мысли, я тут же отступила от края, переступив на ровную поверхность и как раз вовремя, так как через пару секунд в комнате, словно из воздуха, материализовалась Аманда. В ее руке светился и потрескивал артефакт перемещения. А она не так проста, как кажется. Пусть я еще не очень хорошо была осведомлена о магических артефактах, но даже я знала, что подобные стоят кучу денег. Откуда они у нее? Раз семья не богата, то это подарок? «Добрый вечер», – произнесла я, шагнув в сторону. Девушка выглядела изможденной. Красные глаза говорили, что она плакала и, возможно, не спала. Сердце укололо тупая игла. Почему-то мне стало жаль ее. «Желала поговорить?» – процедила Аманда сквозь зубы. «О чем? Ты и так отобрала у меня все. Чего ты еще хочешь?» – голос девушки сорвался на крик. «Восполнить пробелы в памяти», – отозвалась я, удивившись, с какой холодностью прозвучали мои слова. Аманда отшатнулась, словно в ее тело врезались осколки стекла. «Ты написала, что все вспомнила!» «Я отобрала у тебя Дерека, это я помню хорошо, и, наверное, должна попросить у тебя прощения. Я поступила подло, мерзко, недостойно. Прости меня, Аманда!» Произнесенные слова стали костью в горле. «Аманда с Дереком виновны в убийстве. А что делаю я? Прошу у нее прощения». Однако не сделать этого не могла. Необходимо поставить жирную точку и покончить со всем этим бредом. Покончить раз и навсегда. «Просишь прощения? У меня?» В уголках глаз Аманды появились слезы. «А как же Дерек? У него ты попросишь прощения?» «Дерек виновен. Его семья была связана с браконьерами, которые орудовали на пике смерти. Ты ведь все знала об этом. Думаю, именно Дерек оплатил твою учебу, и артефакт перемещения тоже он подарил. Я взглянула на золотую цепочку, на конце которой висел огромный камень зеленоватого оттенка. «Да!» – прошипела Аманда. «Он меня любил, а ты его шантажировала! Говорила, что расскажешь всем, заставила его переспать с собой, заставила меня притащить Аарона, чтобы он увидел вас вдвоем! Ты чудовище, бесчувственный монстр!» «И именно поэтому вы решили от меня избавиться?» Спросила я ровным тоном, хотя мой голос едва заметно дрожал от сдерживаемых эмоций. «Этот мир не должен носить таких людей, как ты!» «Почему же вы меня не добили? Не успели? Меня нашли раньше?» «Крим нашел!» – прошептала Аманда, переместив полный ненависти взгляд с меня на проем в стене. «Ты живучая тварь!» Последнее слово она буквально выплюнула. «Выжила! В городе с вивернами тоже!» «Все-таки это ты втолкнула меня тогда в портал, а закрыл его Дерек», — уточнила я, пристально глядя ей в глаза. «Лучше не произноси его имя!» Лицо Аманды пошло красными пятнами. «Ты и его мизинца недостойна! Из-за тебя! Все из-за тебя!» Она стала заводиться все сильнее, теряя над собой контроль. «Думаешь, я поверю в россказни, что ходят по академии? Ты его не спасла! А может...» Девушка резко замолчала, глаза расширились, полыхая безумной яростью. «А может, никаких виверн на самом деле не было? Это вы...» «Ты и твой истинный его покалечили!» «Не говори глупостей!» Не выдержав, воскликнула я. «Дерек сам допустил подобное!» «Я тебе не верю!» Аманда лихорадочно замотала головой. Ее шепот перерос в истеричный крик. «Не верю! Это все ты! Ты! Ты!» Ее полный ненависти вопль эхом отразился от каменных стен, повисая в воздухе тяжелым грузом. Я смотрела на Аманду и не узнавала ее. Передо мной стояла одержимая яростью и ревностью девушка, готовая пойти на все. «Аманда!» – предупредила я ее, смотря на то, как она начала медленно надвигаться на меня. «Не делай того, о чем пожалеешь!» «Мне уже нечего терять! Ты отняла у меня все!» Сейчас Аманда больше напоминала зомби с остекленевшим взглядом. В ней не осталось ни капли тепла или сочувствия, лишь пылающая ненависть и отчаяние. «Со мной тебе не справиться!» Однако Аманда упрямо двигалась в мою сторону. «Ты сейчас беззащитна. Я не полная дура и знаю, как действует откат». Лицо ее исказило презрительная усмешка. «И ты думала, что я приду неподготовленной? После твоего возвращения я знала, что этот разговор рано или поздно состоится». Тут девушка достала из кармана еще один артефакт. Боевой, судя по исходящей от него силе. Глаза девушки горели безумным огнем, а губы растянулись в жуткой ухмылке. Я попятилась, не зная, чего ожидать от разъяренной подруги. «Аманда, послушай!» Но она не послушала. С яростным криком девушка ринулась на меня, занося артефакт для удара. Я едва успела увернуться, чувствуя, как жар от магического оружия опалил кожу. К такому повороту событий я готова не была. Магии во мне сейчас было сгулькин нос. Я бы даже слабую защиту не смогла выстроить. «Где же Иллария?» – пронеслось в голове. «Заснула, что ли?» Аманда тем временем приготовилась к новому нападению. Я сделала шаг назад и с ужасом осознала, что стою на самом краю. От падения меня отделяла лишь тонкая мерцающая пленка. Если Аманда сейчас выстрелит, то защитные чары могут не выдержать. «Иллария, где же ты?» – прошептала я. «Признаю, это был дурацкий план». И стоило мне произнести последние слова, как прямо перед моим носом открылся портал. Но вылетела оттуда не Иллария, а Аарон. Вот же черт, она все-таки ему рассказала. Растерявшаяся Аманда замахнулась для удара, но Аарон довольно легко смог отбить нападение. «Отдохни!» – процедил сквозь зубы дракон, накидывая на девушку оцепенение. Аманда рухнула на пол, словно мешок с картошкой. Пока я приходила в себя, Аарон медленно повернулся в мою сторону. По одному выражению его глаз я поняла, что веселого разговора у нас не выйдет. «И что это было?» – с раздражением в голосе проговорил дракон. «Ловля на живца!» – я невинно похлопала ресницами. «Ты хоть понимаешь, что могла пострадать?» «Я правда не думала, что у нее с собой будет боевой артефакт». Аарон тяжело вздохнул и подошел ко мне вплотную. Его глаза горели огнем, а мощная аура заполнила все пространство вокруг нас. «Никогда больше так не делай. Ты не представляешь, как я испугался за тебя, когда Ила рассказала о твоей затее», – обняв меня, прошептал дракон. Его горячее дыхание опаляло мою шею, а сильные руки крепко прижимали к твердой груди. «Прости, я больше не буду», – пробормотала я, утыкаясь носом в его плечо. «Надеюсь, потому что в следующий раз я просто запру тебя и никуда не выпущу», – отшутился дракон. По моей спине пробежали мурашки. И хотя мне следовало возмутиться на такое покушение на свободу, в глубине души это даже польстило. Значит, я действительно много для него значу. «А как же Аманда?» – кивнула я на бесчувственное тело. «Иллария уже вызвала дознавателей, они разберутся». «Все-таки пытка?» – испугалась я, вспомнив лекцию про жесткую ментальную магию. «Думаю...» – Аарон краем глаза взглянул на лежащую на каменном полу Аманду. «Она сама во всем признается. За свои преступления нужно отвечать». «Ничего этого не было, если бы...» Слова комом застряли в горле. «Эй!» – Аарон смахнул с моего лица слезинки. «Ты ни в чем не виновата. Все это не ты. Не нужно винить себя. Никогда, слышишь? Никогда не вини себя за то, что сделала прежняя Ванесса. Обещаешь?» «Обещаю». «Вот и умница». С этими словами Аарон подхватил меня на руки и шагнул в портал, который перенес нас прямо в его комнату. «Кажется, этим вечером нам предстоит долгий и серьезный разговор. Если, конечно, дракон найдет в себе силы отчитать меня, а не накинется с поцелуями, лишь только закроется портал».